К удивлению Наруто, Хатаки Какаши уже стоял перед зданием администрации со знакомой потрепанной книжкой в руках в гордом одиночестве. Джонин явился первым, каждый день преподносит все новые сюрпризы. «Доброе утро, Шиноби-сан. Ветер перемен случайно принес вас раньше срока», — предположил, подбежав к наставнику, Узумаки. «Привет, Наруто», — лениво махнул рукой Джонин, не отрывая взгляда от книги. «Сейчас появятся твои напарники, и я все объясню». Мальчик подозрительно покосился на наставника. «Неужели сегодня их ждет настоящая тренировка?» Появилась Сакура и забавно приоткрыла рот при виде сенсея. Потерев глаза кулачками, она медленно подошла и вежливо поздоровалась. Один мрачный Саске никак не выказал своего удивления. «Вы наконец собрались», — прокомментировал Какаши и убрал книгу в карман. «Хокаге доверил команде номер 7 миссию ранга С, так что слушаем внимательно. В стране горячих источников начали пропадать торговые караваны. Советник Дайми хочет узнать и устранить причину. Предполагается, что орудуют обычные разбойники, но возможно присутствие нукининов. У вас час на сборы, собираемся у ворот. Все понятно?» «Да, сенси», — синхронно выкрикнули подростки. Даже на лице Саски появился энтузиазм. Хатаки окинул генинов ленивым взглядом и исчез в вихре листьев. Учиха тут же сорвался в сторону кланового квартала. Переглянувшись с серьезными лицами, Наруто и Сакура тоже поспешили по домам. Первым делом Узумаки вытащил из-под кровати свой походный рюкзак. В академии их учили всегда держать его полностью укомплектованным, и мальчик старался следовать этому правилу, но в один из голодных вечеров не выдержал и прикончил весь запас еды. К счастью, лапша быстрого приготовления неплохо легла на освободившееся место, пусть и влезло ее меньше, чем сухого пайка шиноби. Немного подумав, Наруто добавил стопку бумаги для печатей, баночку чакропроводящих чернил и кисти. Да, он пока не знал ни одной боевой печати, но рассчитывал исправить это недоразумение в дороге. Лишний козырь не помешает. В последний раз осмотрев квартиру, блондин закинул рюкзак на плечи, взял учебник по фуиндзюцу и покинул квартиру. До назначенного Хатаки времени оставалось еще долго, но Наруто помнил, как сложно выбрать подходящую книгу в секретном хранилище. Сорвавшись на бег, он устремился к башне Хокаге. Вход охраняли незнакомые шиноби, но пропуск от старика сработал и на них. Суровый мужчина с бинтами на шее тщательно проверил состояние возвращенного учебника и запустил мальчика в хранилище. Как и в первый раз, глаза сразу разбежались. Нужно что-то достаточно простое и эффективное. В дороге вряд ли много свободного времени, одернул себя от разглядывания пафосно позолоченного свитка Наруто. Время начинало поджимать, и после мук выбора мальчик остановился на небольшой серо-бежевой тетради, которая скромно называлась «Базовые печати Узумаки». Шиноби бросил на нее равнодушный взгляд и махнул рукой. «Проходи». Наруто успел к воротам минута в минуту. Остальные члены команды номер 7 уже ждали его. Хатаки оторвался от любимой книжки и бросил взгляд на блондина. «Отлично, выдвигаемся», — произнес он, повернулся и зашагал по дороге. Генины переглянулись и последовали за наставником. «Техника теневого клонирования», — негромко произнес Наруто, складывая печати. Появившиеся оранжевые копии молча разбежались во все стороны. «Неплохо», — прокомментировал Хатаки. «Тебе бы наряд попроще и выйдет отличная разведка». Наруто собирался привычно возразить, что оранжевый лучший цвет в мире, но на глаза попалось мелькнувшее в листве яркое пятно. Задумчиво почесав затылок, мальчик вызвал еще одного клона и тут же развеял, передавая остальным воспоминания о принятом решении. Техника превращения донеслось со стороны леса, и яркие оранжевые пятна сменились зелено-серыми. «Так-то лучше», — удовлетворенно заметил Джонин. «А теперь я научу вас одному из самых важных умений шиноби. Читать книгу на ходу?» Со скептицизмом в голосе поинтересовался Узумаки. «ПФФ», — поддержал его учиха. Сакура зажала рот рукой, чтобы сдержать смешок. «Не в этот раз», — флегматично отреагировал Хатаки и остановился. «Я научу вас бегу. Какаши-сенси, нам преподавали технику движения в академии», — подала голос девочка. «Все верно, Сакура», — согласился Джонин. «Вас учили усиливать тело чакры и сохранять устойчивое положение. Все это – заготовки для настоящего бега шиноби. Смотрите внимательно». Вокруг ног Хатаки закружила синяя чакра, постепенно поднимаясь вверх. Когда она полностью обволокла его тело, Джонин легким толчком подпрыгнул на несколько метров вверх, сделал сальто и приземлился на прежнее место. Наруто не увидел ничего удивительного. Многие шиноби в Конохе предпочитали передвигаться по крышам зданий, совершая маневры похлеще. «Поняли?» – поинтересовался шиноби и наткнулся на три непонимающих взгляда. Тяжело вздохнул. «Нужно выпустить чакру из стенки Цу на ногах. Я использовал большое количество для наглядности, но хватит и небольшой порции. Затем нужно позволить ей окружить ваше тело. А почему именно на ногах, шиноби-сан?» – поднял руку Узумаки. «Наруто, каждая тенки Цу уникальным образом изменяет характеристики чакры», – не удержалась Харуна. «Нам об этом еще на вступительном занятии по ниндзюцу рассказывал Ирука-сенсей». Опять раздосадованно подумал Узумаки. Он слишком увлекся фуиндзюцу и забыл о пробелах в своем образовании. «Спасибо, Сакура. Добавлю, что тенки Цу в ногах самые крупные, а чакра становится энергичной и порывистой. Сложность не в выпуске, как таковом, а в поддержании равномерного потока во время движения. Не расстраивайтесь, когда сразу не получится. Важно поймать правильный баланс между техникой движения и усилением тела. Начните с минимальной порции чакры», – расщедрился на нормальные объяснения Хатаки. С первой попытки Наруто улетел далеко вперед. Даже вбитые рефлексы не позволили сохранить правильного положения тела. Ноги унесло вперед, и мальчик обидно упал на спину. Мимо пронеслась Сакура. С ее контролем чакры освоить правильный бег шиноби оказалось проще простого. Душу Наруто согревала только угрюмая физиония Учиха, который хоть и не упал, но и выдержать равномерность потока не сумел. Резко замедлившись, он едва не пропахал землю лицом. «Это весело», — со счастливым лицом заявила Сакура. «Ага», — не стал спорить Узумаки, ощущая под спиной твердый корень. Его накрыла тень наставника. «Наруто, я же сказал, с малой порцией», — вздохнул шиноби. «Я так и сделал», — возмутился мальчик. «Эмма», — протянул Хатаки и помог подопечному подняться. «Тебе бы над контролем поработать». Наруто недовольно посмотрел на пепельную башку. «Да», — Ина объяснила, что обязанности джонинов не такие, как он себе представлял, но все равно хотелось бы иметь нормального наставника. «Если бы я еще знал как», — недовольно буркнул мальчик. «Вы же ничего не рассказываете». Ленивый взгляд единственного открытого взгляда приобрел пугающую остроту, и Узумаки ощутил, как по спине пробегают мурашки. «Я учу вас мудрости шиноби. Это сохранит вашу жизнь гораздо надежней, чем какая-то техника», — холодным тоном произнес Какаши, немного смягчившись, добавил. «Впрочем, вам и в самом деле не помешает пара упражнений на контроль, как закончим с миссией». Наруто упрямо нахмурился. Наставник говорил вроде бы правильные вещи, но они сильно расходились с его манерой появляться последним и уходить первым. Или это тоже какой-то урок? Рядом задумались Саске и Сакура, которые слышали разговор от начала и до конца. «А теперь возвращаемся к тренировке», — в привычной меланхоличной манере произнес джонин. «Иначе до страны горячих источник добираться придется дольше недели». «Да, сенси», — дружно откликнулись генины. Как Хатаки и предупреждал, самым сложным в беге шиноби оказалось поддерживать равномерность потока чакры. Ритмичное движение сильно сбивало с толку. Рефлекторно направишь чуть больше, и тело начинает заваливаться вперед, меньше, велика вероятность потерять скорость и споткнуться. Сакура освоилась первой, следом за ней начало получаться у Саски. И только Наруто продолжал стабильно падать. Каждый раз выбрасывая разное количество чакры, он двигался рывками, без малейшего намека на равномерность. Узумаки уже собирался вызвать клонов, чтобы помогали в тренировке, но тут ему в голову пришла идея. Вместо того, чтобы использовать сразу все тенки Цу на ногах, он выбрал только 4. Ограниченные своим размером, они не могли выпустить больше определенного количества энергии, и движения мальчика приобрели необходимую плавность. Метод в чем-то ущербный. Регулировать скорость движения получалось только уменьшая или увеличивая количество задействованных тенки Цу, но он хотя бы работал. Правда, из-за него Наруто не мог показать всего, на что способен, хотя за счет большего запаса чакры потенциально обгонял любого из своей команды, исключая, пожалуй, пепельную башку. «Сенси, а эту технику используют для боя?» — задал интересующий всех вопрос Саске. «Эмма», — протянул Какаши, — «только очень ограниченно. Недостаток бега шиноби в предсказуемости, прямолинейности и инертности. Опытный шиноби легко вас на нем подловит». «Жаль», — прокомментировал Учиха. «Наверняка скорость можно увеличить еще больше». «Это так», — согласился джонин. «Естественным продолжением бега шиноби является техника телесного мерцания или шуншин. Вихрь листьев, в котором вы исчезали, проявил осведомленность Саске. «Это всего лишь способ замаскировать направление техники», — пояснил Хатаке. «В стране огня чаще используют листья. В ветре, например, популярны потоки воздуха или вихрь песка. Проблема Шуншина в его огромной скорости и относительно долгой подготовке». Саске ненадолго замолчал, словно собираясь с духом. «Я слышал о шиноби, у которого получилось использовать эту технику в бою», — негромко произнес он. Какаши посмотрел на Генина и вернул взгляд на дорогу. «Энда, полагаю, ты должен был», — хмыкнул он. «Его звали Учиха Шисуи, лучший друг твоего брата, его верный товарищ по оружию. Правда, он никому не раскрыл своего секрета, но враги до сих пор помнят Шуншин Шисуи». При упоминании брата лицо Саске окаменело, а в черных глазах вспыхнула непроглядная ненависть. Разговор увял. Когда солнце начало клониться к горизонту, Хатаке скомандовал привал. До ближайшего города оставалось совсем немного, но Джонин решил воспользоваться удобным моментом и в очередной раз проверить воспитанников. «Осмотрюсь», — сообщил он детям и воспользовался Шуншином, исчезая в вихре листьев. «Снова сбежал», — прокомментировал Узумаки. «Пойду найду воду, сделаю навес», — обронил Учиха и вытащил рулон непромокаемой ткани. «Тогда я приготовлю ужин», — решила Сакура. Открыла рюкзак и принялась что-то прикидывать в голове. «Принимаю пожелания». Узумаки с готовностью обернулся и уже открыл рот. «Нет, Наруто, рамен не получится», — предсказала его заказ девочка. Мальчик вздохнул, развернулся и печально зашагал вглубь леса. Клоны уже обнаружили чистый ручей, оставалось только набрать воды в старый потертый котелок. Когда он вернулся, на поляне уже весело трещал костер, а тент покачивался между деревьев. Вместе с Саске они нарубили веток для ложа и расстелили спальные мешки. Сакура священно действовала с продуктами, поплыл легкий аромат специй. Воспользовавшись свободным временем и тем, что солнце еще не скрылось за горизонтом, Наруто достал базовые печати Узумаки. За чтением он заметил, что Саске смотрит на него с интересом, но гордость мешает ему подойти. «Потренируюсь», — произнес Учиха и скрылся за деревьями. Через некоторое время с той стороны раздался стук входящих в дерево кунаев и сюрикенов. Наруто полностью погрузился в чтение. Первые несколько страниц весьма подробно рассказывали о создании печать «Панцирь ветра». В конце автор отдельно приводил самые опасные и распространенные ошибки. Особенно Наруто впечатлила возможность застыть в капле сгущенного воздуха. По сути же техника представляла из себя низший ранг фуиндзюцу – запечатывание предмета. Панцирь ветра создавал перед шиноби довольно прочную стену застывшего воздуха. Несколько кандзи позволяли регулировать размер техники в довольно широком диапазоне. Увеличение количества чакры влияло на прочность, но специально для Узумаки имелось примечание. При пересечении заложенного лимита печать попросту сгорит. Интересный нюанс техники заключался в том, что она привязывалась к якорю. Проще говоря, перемещая бумажку с печатью, можно двигать всю стену. Пока Наруто читал, солнце окончательно скрылось за горизонтом. Мальчик пытался разглядеть подробности создания печати в отсветах костра, но быстро сдался. Это несло больше вреда, чем пользы. Он закрыл тетрадь и аккуратно спрятал ее в рюкзак. В этот момент Сакура зачерпнула ложкой из котелка, подула и аккуратно попробовала. «Готово», — резюмировала она. «Зови Саске». «Ладно», — кивнул Наруто и направился в сторону незатихающего стука. Новые главы выходят по понедельникам, средам, субботам. На бусте дополнительный день, воскресенье. Кто хочет сказать автору спасибо, может заглянуть. https://bastytop.pushkin. Глава 15. Несмотря на наступившую темноту, Учиха продолжал упорно тренироваться в сюрикен-дзюцу. Используя леску, он пытался поразить мишень, спрятанную за деревом вне его поля зрения, сразу пятью кунаими мишень. Со своего ракурса Узумаки хорошо видел, что два броска уверенно нашли цель, но остальные воткнулись рядом. Учиха нахмурился. «Саске, ужин готов», — сообщил Наруто. Он немного завидовал умению сокомандника обращаться с острыми железками. В академии его сюрикены летели куда угодно, только не в мишень, в то время как Саске собирал восторженные крики фанаток. «Фуиндзюцу все равно круче», — успокоил себя мальчик. «Понял», — откликнулся Саске и направился к мишени. Наруто заметил разбросанное повсюду метательное железо. «Давай помогу», — предложил он. «Сам справлюсь», — мрачно бросил через плечо Саске, не оборачиваясь. «Мне не нужна помощь, особенно от кого-то вроде тебя. Ну и возись тут сам, дураски», — фыркнул блондин и направился в лагерь. У костра уже сидел Джонин с неизменной книжкой в руке. Кто бы сомневался, подумал Наруто и занял место напротив. Вскоре появился Саске и молча устроился чуть в стороне. Когда все собрались, Сакура сняла крышку котелка. «Благодарю за угощение», – произнес Наруто, получив свою тарелку, и принялся за еду. Рис с овощами после долгого бега показался ему невероятно вкусным. Немного расстраивало отсутствие мяса, и мальчик решил, что в следующий раз обязательно отправит несколько клонов расставить ловушки, как их учили в академии. Темнота сгустилась, и пламя костра создавало необычную уютную атмосферу. Даже компания Саске и Пепельной Башки показалась Наруто вполне приемлемой. Сакура немного подвинулась, и ее бедро коснулось его ноги. Несмотря на ночную прохладу, Узумаки ощутил жар. Сердце в груди забилось часто-часто. Наруто очень боялся сделать что-то не так и испортить атмосферу. Протянув руку, он осторожно коснулся ладошки девочки. К его ликованию тонкие пальчики не убежали. Напротив, рука Сакуры крепко сжала ладонь Узумаки. Так и сидели, пока костер прогорал, негромко потрескивая. Несмотря на молчание, Наруто показалось, что это время сблизило их команду больше, чем все предыдущие миссии Деранга. Когда остались одни рдеющие угли, Какаши поднялся. «Спите, я постою на страже», – неожиданно произнес ленивый шиноби. «Спасибо, Какаши-сенси», – поблагодарила Сакура. После недолгих приготовлений, генины заползли в спальные мешки. Наруто хотел ненадолго заглянуть к лису и поделиться накопившимися впечатлениями, но в процессе медитации позорным образом уснул. Насыщенный день взял свое. Товарищи по команде последовали его примеру. Даже Хатаки Какаши устроился на ветке над генинами, вызвал две теневые копии, прикрыл глаза и погрузился в чуткую дрему. Путь до страны горячих источников занял 3 полноценных дня. Правда, Джонин не сильно торопился, позволяя генинам освоить бег шиноби. На границе команду номер 7 остановил неприветливый шиноби. Несмотря на личное знакомство с Какаши, он долго и въедливо проверял документы. Слышал о пропавших торговцах, поинтересовался между делом Хатаки. Пограничник дернул уголком губ. «Страна горячих источников, не самое приветливое место», — ответил он и вернул документы. «Действительно», — почесал голову Какаши. «Ничего необычного», — шиноби покачал головой и развернулся, чтобы вернуться на пост. «Хотя знаешь», — неожиданно вспомнил он, — «проходила тут недавно группа беженцев. Рассказывали о неплохо вооруженной банде у кипящего озера. Обычное дело для тех мест, но информация хотя бы свежая. Все, чем могу помочь, благодарю», — произнес Какаши. Шиноби коротко кивнул и исчез в шуншине. Хатаки убрал документы в поясную сумку и махнул генинам рукой, приказывая следовать за собой. Джонин не торопился переходить на бег, над чем-то размышляя. «Какаши-сенси, а почему банды обычное дело для страны горячих источников?» — проявила любопытство девочка. «Видишь ли, Сакура, 5 великих стран шиноби не любят сражаться на собственной территории и потому выбирают для выяснения отношений государства поменьше. Во время Третьей мировой войны горячие источники стали основным полем боя между Листом и Облаком. Это привело к серьезным разрушениям. Их скрытая деревня понесли катастрофические потери и практически перестала существовать. С потерей основной военной силы позиции местного дайми сильно ослабли. Равнодушный голос наставника наполнили сложные эмоции, словно рассказ нес для него нечто личное. В академии рассказывали совсем не так, нахмурилась обладательница розовых волос. Война всегда несет ужасные последствия, Сакура. Страна горячих источников так и не смогла от них оправиться. Всеобщая нищета, недостаток еды, отсутствие твердой власти вынуждают людей либо бежать, либо выходить на дорогу с оружием, пояснил Какаши. Наруто нахмурился. В очередной раз перед ним появились доказательства существования цепи ненависти. В чем виноваты все эти люди? В том, что им выпало неудачное место для рождения и несчастливое время. Конечно, можно сказать, что разбойники сами выбрали свою судьбу, когда вышли на дорогу грабить и убивать, но были ли у них другие варианты? Уйти? Дорога опасна, особенно для маленьких детей и пожилых родителей. Да и куда? В неизвестность. Бросить дом и привычную жизнь может далеко не каждый. Почему Коноха не навела порядок, если в происходящем наша вина? Серьезно поинтересовался мальчик. Причин много, Наруто. Самое очевидное. В мирном договоре Лист и Облако утвердили нейтральный статус страны горячих источников и обязались не вмешиваться в ее внутренние дела. Даже сейчас мы следуем по запросу помощника дайми страны огня и расследуем исчезновение только наших торговцев, ответил Хатаки. «Меня больше волнует, как мы выполним миссию, «Если разбойники здесь на каждом углу», — высказался Учиха. «Убьем их всех, вряд ли у нас получится, Саске», — не согласился Джонин. «Тут каждая деревня в той или иной степени банда. Тогда присоединимся к торговому каравану и дождемся нападения», — предложила Сакура. «Неплохая идея, если бы нападения происходили регулярно. В нашем случае им подвергается относительно небольшой процент торговцев», — произнес Хатаки. «Нет, мы воспользуемся наводкой Хайши-сана. Даже если это не те люди, которые нам нужны, они укажут правильное направление. Торговцам хорошо известна ситуация в горячих источниках, так что на охрану никто не скупится. Справиться с такой сможет только крупная и хорошо организованная ватага, так что местные должны о ней знать. Выдвигаемся». Джонин перешел на бег, и генины последовали за ним. Границу Наруто пересекал с внутренней дрожью. Он впервые попал на территорию другой страны. Правда, на первый взгляд ничего не изменилось. Все так же росли деревья, а под ногами мелькала дорога из мощеного камня. Зато первый же город расставил все по местам. Обшарпанного вида домики плотно прижимались друг к другу, словно поддерживая и не давая развалиться. На улице валялись горы мусора и каких-то ящиков. Листы черепицы перекрывали проход в подворотне. Люди выглядели угнетенно и откровенно бедно. Мимо шиноби, махая каким-то палками, пробежала толпа чумазых босых детей в рваной одежде. Пораженный открывшейся картиной, Наруто медленно оглядывался по сторонам и везде натыкался на взгляды. Равнодушные, сломленные, озлобленные, оценивающие, жадные. Местные словно оценивали, получится ли что-то поиметь с прибывших. Внутренний зверь ощерился, и в тело начала просачиваться ядовитая обжигающая сила. Узумаки усилием воли подавил эмоции, и девятихвостый затянул свою чакру обратно в печать. Два высоких крепких парня в добротной одежде с сучковатыми палками в руках перегородили дорогу медленно идущих шиноби. Из переулка за спиной седьмой команды вышло еще трое. «Фьють, это наша улица», — нагло свистнул один из них. «Проход платный, сымайте вещички». «Эф, идиоты», — презрительно произнес Саске и одним слитным движением бросил кунай. Метательное железо пролетело мимо здоровяков, но рывок лески заставил его вернуться и кольцами на рукояти ударить в бритые затылки, надежно лишая сознания. Поддержка, впечатленная стремительной расправой, попыталась просочиться обратно в переулок, но в стену перед ними с глухим стуком воткнулся сюрикен. «А ну стоять!» — холодным тоном приказ Учиха. Испуганные крестьяне послушно замерли. «Отличная работа, Саске. Что собираешься с ними делать?» — равнодушно поинтересовался Какаши. «Сдам полиции», — ответил Учиха, не спуская ни мигающего взгляда с застывшей троицы. «Так это ж, мыши есть стражники, обильно потея», — сообщил один из парней. «ТЦ, мусор, недостойный жизни», — прошипел брюнет. «Я говорил, в стране горячих источников больше нет власти». «Прав тот, у кого сила», — заметил Хатаки. «Оставь, Саске, не нам судить этих людей», — внезапно выступила вперед Сакура. Учиха перевел на нее мрачный взгляд. «ПФ, делайте, что хотите», — не стал спорить мальчик, дернул леску и вернул сюрикен обратно в руку, затем подобрал пару кунаев. «Продолжаем путь», — не обращая внимания на деревенских, отдал команду Джонин. «Наруто, иду, Шиноби-сан», — отмер блондин. На протяжении всей сцены он стоял не шелохнувшись, но в ступор его вогнала не попытка ограбления. Его напугала собственная реакция. Учиха со своими кунаями опередил Наруто буквально на мгновение. Отросшие на правой руке когти уже готовились вспороть брюхо, вонзиться в горло, ударить по глазам. Почему он так отреагировал? Испугался? «С тобой все хорошо?» – неожиданно проницательно поинтересовался наставник. «Порядок, Шиноби-сан», – изобразил легкомысленный тон Наруто. «Эмма», – протянул Джонин и перешел на бег. Узумаки последовал за наставником, но мысли его блуждали далеко. «Это не мог быть я», – в панике размышлял Наруто. Хотелось обвинить во всем демоническую чакру, но безжалостная память не давала обмануть. Он сам принял решение, девятихвостый просто откликнулся на его желание. «Что за нытье? Убийство – это профессия шиноби», – холодком пронеслась в голове мысль. «Верно, это не он чудовище, а рефлексы из Академии взяли верх». Саске действовал похожим образом. Выдохнув, Наруто повернул голову и наткнулся на обеспокоенный взгляд Сакуры. Он попытался улыбнуться, и, судя по ответной реакции, у него получилось. С бегом шиноби понадобилось всего несколько часов, чтобы добраться до крохотной деревеньки у кипящего озера. По сравнению с почерневшими от времени домами и заборами предыдущий город выглядел успешным и процветающим. Чахлая редкая растительность только усиливала атмосферу уныния. Наруто невольно задумался, каким образом местные зарабатывают себе на жизнь. Вряд ли на такой почве можно вырастить достаточно еды. Озеро, послужившее причиной необычного названия, располагалось на некотором отдалении и притягивало взгляды. Бурлящая с красноватым оттенком вода выглядела довольно зловеще. «Шиноби-сан, за нами наблюдают два подозрительных парня с мечами», озвучил пришедшую от клона разведчика информацию Узумаки. «Вижу, Наруто. Скорее всего, их мы и ищем. Идеи, команда 7», засунув руки в карманы, поинтересовался Хатаке. «Захватим и выбьем информацию», выдвинул предложение Учиха. Какаши посмотрел на мальчика и хмыкнул. «Силовое решение. Просто и надежно. Еще идеи?» Сакура дисциплинированно подняла руку, как на уроке, спохватилась, опустила и немного смутилась. «Можно проследить за ними, тогда мы обнаружим их лагерь», высказала свою идею девочка. «Неплохо. Так никто не обнаружит пропажу дозорных, и инициатива остается за нами». «Еще», благосклонно оценил ее предложение Джонин. Наруто задумчиво почесал затылок. У него не имелось особых мыслей, но он единственный, кто не выдвинул предложение. Отставать не хотелось. «Можно совместить план Саски и Сакуры. Мы захватим дозорных и отправим в лагерь теневых клонов с их внешностью под техникой превращения», попытался сформулировать идею Наруто. Наставник уважительно хмыкнул. «Самый эффективный и одновременно наиболее опасный план. Позволяет собрать максимум возможной информации, но если клонов раскроют, противник узнает о нашем присутствии», прокомментировал Какаши. «Что выбираете?» Саске ожидаемо проголосовал за собственный план, Сакура поддержала Узумаки. Сам блондин собирался выбрать план подруги, но Харуна его опередила. Чтобы не замыкать круг, Наруто оставалось только одно – проголосовать за себя. Зато его изрядно порадовало лицо Саске, когда мрачный принц осознал, к чему все идет. «Если таков ваш выбор, действуйте», – подытожил Хатаке. Генины переглянулись и синхронно рванули с помощью бега шиноби в сторону наблюдателей. За счет большего количества чакры, Наруто легко вырвался вперед. Он уже предвкушал, как вырубит бандитов парой ударов, пока Саски глотает пыль, но внезапно мимо просвистела пара кунаев. Неуловимое движение лески, и метательное железо меняет траекторию, залетая за дерево. «Неплохо», — с досадой прокомментировал Наруто, рассматривая потерявших сознание парней. «А ты острием-то вообще попадать умеешь?» Хаем, Учиха высокомерно посмотрел на блондина и не потрудился дать нормальный ответ. Наблюдатели мало чем отличались от обычных деревенских жителей и выглядели довольно молодо. Генины связали обоих парней, и Сакура привела их в сознание с помощью обычного нашатыря. Бандиты дернулись и очнулись. В ошарашенных взглядах плескался испуг. «Кто вы?» – задал вопрос Учиха. «Отвали, мальчик. Что за хрень здесь происходит?» Визгливо завопил один из парней. Отвечая тихо, в руках Саски опасно блеснула игла Синбона и приблизилась к лицу крикливого. «Говори правду, если не хочешь лишиться глаза. Эй, парень, ты бы железку выбросил. Острые штуки детям не игрушки», — подал голос второй наблюдатель. Рука Учиха напряглась, и Наруто показалось, что он собирается привести угрозу в исполнение, но не может решиться. «Погоди, Саске», — на плечо взбешенного мальчика опустилась рука наставника. «Не торопись». «Вот именно, малец, послушай взрослого дядю», — завопил визгливый. Какаши перехватил иглу Синбона. «Сейчас я покажу, как правильно», — равнодушный голосом шиноби пробирал до дрожи. «Всегда начиная с пальцев. Наши руки очень чувствительны, даже обычная щепка под ноготь способна вызвать нестерпимую боль. Смотри». Сильная рука одним движением вывернула ладонь пленника и зафиксировала растопыренные пальцы. Острый конец иглы уперся под давно не стриженный ноготь. «Эй, мужик, пусти, ты чего?» — запаниковал визгливый. «Главное, не торопись», — втыкая иглу медленно и основательно, с пугающим равнодушием проигнорировал вопли пленника Хатаке. Наруто не понимал, собирается ли Джонин в самом деле пытать визгливого. К счастью, тот сломался раньше и запел, как соловей. Бандой заправлял некто Мизааки, бывший самурай и невероятно жестокий человек. Они действительно периодически устраивали засады на торговые караваны и убивали всех до последнего. Товар Аки реализовывал через каких-то мутных личностей в черных плащах. На вырученные деньги банда неплохо жила, держа в страхе несколько окрестных деревень. Наставник задал еще несколько дополнительных вопросов, но визгливый не знал ответов. Он даже назвать точную численность банды не смог. Просто никогда об этом не задумывался. Никаких сильных людей, Кроме лидера и его правой руки, Тору Энда, визгливый не знал. «Бесполезный мусор», — цыкнул Саске и перевел взгляд на Какаши. «Кажется, это та самая банда. Что теперь, вы мне скажите?» — вновь передал инициативу Джонин. «Убиваем всех, убирая Синбон в подсумок», — предложил Учиха. «Судя по всему, там обычные люди. Если без риска, можно использовать стандартный яд или взрывные печати». Наруто передернуло от интонации юного мстителя. «Да он совсем поехавший», — промелькнула мысль. «Мы не станем никого убивать», — возразила Сакура. «Можно использовать нелетальный яд и доставить их на суд Дайме. У тебя не получится вечно оставлять ручки чистыми», — мрачно ответил Саске. «Думаешь, их ждет какой-то другой приговор после убийства всех тех людей? Это не нам решать», — упрямо не согласилась девочка. «Суд сам разберется с наказанием для каждого». «Да никто не станет разбираться», — фыркнул Учиха. «Повесит, как разбойников, и дело с концом». «Какаши-сенси, скажите ему», — не выдержала Харуна. «Боюсь, Саске прав, Сакура», — почесал щеку Джонин. «В таких местах правосудие скоро на вынесение приговора, Наруто», — обернулась к блондину девочка. Узумаки молчал. На протяжении всего разговора он пытался найти выход, способный разорвать цепь ненависти. Его не устраивало ни слепое правосудие Сакуры, ни безжалостная кара Саске. «Отпустить? Глупее идеи не придумать». Мысли крутились в его голове в бесконечном танце. «Саске прав, чиновники Дайме не станут разбираться», — наконец произнес Наруто. «Но и убить всех тоже не выход. Если мы готовы забрать чужую жизнь, то должны сами вынести приговор. Заслуживает человек второго шанса или его существование лишь множит страдания? Новые главы выходят по понедельникам, средам, субботам. На Бусте дополнительный день, воскресенье. Кто хочет сказать автору спасибо, может заглянуть. https://bastytop.pushkin. Глава 16. Все, включая пленников, удивленно посмотрели на Наруто. «Это довольно необычное предложение», — протянул Хатаке. «Лишняя морока», — фыркнул Учиха. «Не уверена, что у нас достаточно опыта, чтобы судить людей», — засомневалась Сакура. Посмотрела на брюнета и добавила, но предложение Саске еще хуже, зато достаточно взрослые, чтобы убивать. Обычно шиноби не заморачиваются никакими доказательствами, возникло в голове Наруто холодное понимание. Что ж, это будет интересный опыт, подытожил Какаши. Но для начала нужно разобраться с основной задачей, действуйте. Генины переглянулись и согласно кивнули. Саске хладнокровно вырубил пленников. Сакура тщательно спрятала рюкзаки в корнях дерева, а Наруто создал теневую копию визгливого, которая ленивым шагом двинулась в направлении лагеря. Сами шиноби скрытно последовали за ним. Редкий лесок с трудом защищал от чужих взглядов, поэтому им пришлось прибегнуть к технике плаща невидимости. В отличие от дзюцу превращения, она не просто изменяла цвет одежды, но и подстраивалась под окружающую местность даже в движении. Конечно, на обычные вещи техника работала хуже, чем на специально подготовленное полотно ткани, и частенько запаздывала с изменениями, но с учетом остальных уловок создавала неплохую маскировку. Лагерь банды представлял из себя целый палаточный город. Жизнь кипела. Десятки мужиков веселились и проводили время в свое удовольствие, потребляя выпивку, еду, тиская женщин. «Не смотрите», — немедленно потребовала Сакура и закрыла своим напарникам глаза. «Ты же понимаешь, что это глупо», — поинтересовался немного покрасневший Саске. Девочка до боли прикусила губу. Мир за пределами уютной домашней Конохи оказался совсем не таким, каким она его представляла. Но разве можно позволить парням пялиться на обнаженных по пояс девушек? Они все извращенцы. Он прав, Сакура-чан. Мои клоны сейчас окружают лагерь, я все равно увижу их воспоминания. Красный до корней волос поддержал напарника Наруто. Внутри Харуна здравый смысл боролся с воспитанием. Придурки, непонятно кого обвинила девочка и убрала руки от лиц напарников. Между тем клон неудачливого наблюдателя приблизился к лагерю. Техника превращения скрыла следы смущения, и парень выглядел равнодушно. «Мичу-кун, чего приперся?» — рыкнул здоровенный бородатый мужик. На его коленях, довольно хихикая, сидела обнаженная по пояс пьяная женщина, и широкая лапища мяла ее внушительную грудь. «Тебе же сказали сидеть и наблюдать», — присоединился к нему долговязый парень и присосался к горянке из тыквы. «Там какие-то странные типы приперлись». «Кажись, шиноби», — имитируя визгливый голос, — ответил Наруто. К его удивлению, компания мужиков зашлась в безудержном хохоте. «Шиноби, ну ты скажешь», — выдавил долговязый, утирая выступившие слезы. «Веришь в эти сказки, в летающих человечков, выдыхающих пламя?» «Ну да», — неуверенно протянул Наруто, потерявшись в происходящем. «Иди доложи господину Инде об этих шиноби». «Бва-ха-ха», — разрешил здоровяк и махнул рукой, чуть не уронив свою женщину. По какой-то причине это развеселило его еще сильней. Наруто двинулся дальше в лагере и везде видел примерно одно и то же. Беспредельный разгул и веселье. Люди находились в таком угаре, что даже не обращали внимания на проходящего мимо парня. Единственно, Наруто показалось, что далеко не все девушки так уж рады здесь находиться. Он попытался прикинуть примерную численность банды и получил внушительное число под 1000 человек. Здесь целая армия. Ошеломленно осознал мальчик. Он почти добрался до центра лагеря, когда на его пути появился мужчина в массивной серой броне. Он заметно выделялся из общей деревенской массы. Тонкие черты лица складывались в строгую маску, зачесанные назад черные волосы лежали волосок к волоску. Темные глаза смотрели с практически физически ощутимой угрозой. «Наверняка это и есть Мызааки», — сообразил Наруто. «Босс, мы видели странных людей у деревни», — изображая почтение, — сообщил Узумаки. Мужчина тихо хмыкнул, и лезвие катаны молниеносно перечеркнуло тело фальшивого Мичукуна. С тихим хлопком клон превратился в облако дыма. «Объявить тревогу», — негромким голосом произнес Аки, но каким-то образом все вокруг его услышали. Тревожно забил колокол. Полетели в стороны выпивка и женщины, лагерь мгновенно превратился в растревоженный улей. Генины наблюдали за наступившей суматохой со стороны. «Наруто, ты облажался?» — мрачно поинтересовался Саске. «Этот мужик просто разрубил меня, он очень опасен. Я даже его движения не заметил», — рефлекторно прижав руку к животу, оправдался Наруто. «Их там целая армия, нам стоит отступить». «ПФ», — презрительно фыркнул Саске. «Если я не смогу одолеть этот мусор, мне никогда не справиться с братом, не мешайте». Учиха сбросил технику плаща невидимости и со всех ног бросился к лагерю, доставая кунай. Наруто и Сакура переглянулись. «Он наш товарищ по команде, мы должны помочь», — убежденно заявила девочка, хотя Узумаки видел, ей страшно. «Ладно, держись рядом», — кивнул Наруто и бросился следом за неугомонным мстителем, на ходу призывая и развеивая копию. Заранее рассредоточенные вокруг лагеря клоны получили информацию и повторили технику за оригиналом. Десятки блондинов в оранжевых комбинезонах устремились на разбойников со всех сторон. Между тем Саске достиг лагеря. Здоровяк с громким криком рубанул сопляка огромным топором на уровне пояса, но Учиха проскользнул под лезвием. Парой стремительных движений вскрыл бедренную артерию и крутанулся, взлетая вверх уже за его спиной. Долговязый ударил копьем. Саске гибко извернулся, пропуская железный наконечник мимо, потянул за древко, резко сокращая дистанцию, и перерубил тяжелым кунаем открытое горло. Словно воплощение самой смерти, Учиха вонзился в ряды разбойников. Он скользил между них, нанося точные удары в уязвимые точки. Глаза, подмышки, пах, бедра. Его ноги двигались в завораживающем ритме, а темные глаза затягивали в бездну. Длинная тяжелая стрела просвистела мимо, оставляя алую полосу на руке. Молниеносно вонзив пару кунаев в спину очередной жертвы, Саске оттолкнулся от них и взлетел на пару метров, с огромной скоростью складывая печати. Огонь, великий огненный шар, сгусток испепеляющего пламени упал на позиции лучников и взорвался, разбрасывая обожженные тела во все стороны. Руки Учиха замелькали, отправляя десятки синбонов вниз, на совершенно потерявших боевой дух разбойников, причиняя настоящее опустошение. «Здесь демон!» — отчаянно закричал кто-то и с булькающим звуком затих, получив длинную тяжелую иглу в горло. Приземлившись, Саске яростно оскалился и бросился в бой. Он чувствовал, что попал в родную стихию. Каждое действие утверждало его превосходство и силу. Вспарывая очередное тело, он впитывал настоящую жизнь. В происходящем ощущалась глубокая истина. «Убей или умри, любая ошибка станет последней», но он ее не допустит. Учиха Саске – идеальное орудие мести. С каждым актом жестокой бойни лицо Сакуры становилось все бледнее и растеряней. Она едва не пропустила удар от выскочившего перед ней парня с совершенно безумным взглядом. К счастью, вбитые рефлексы взяли свое. Девочка подалась назад, пропуская острие клинка в опасной близости от груди, и резким ударом ноги в голову расправилась с нападающим. Наруто сражался рядом с ней и одновременно по всей границе лагеря. По технике он не дотягивал даже до Сакуры, но брал свое силой и скоростью. Здоровенные мужики отлетали от его ударов с переломами и внутренними повреждениями. В его груди кипела странная смесь азарта и ужаса. Он пытался никого не убить, только обезвредить, но не мог поручиться, что ни разу не пересек границу. Холод и жар эмоций с искрами сталкивались в его груди. Периодически разбойникам удавалось достать копию блондина, но на их место из леса уже бежали новые. Наруто чувствовал, как закипает обжигающая ядовитая чакра демона. Запах крови и разгорающегося пожара дразнили рецепторы. Испуг в глазах жертв будил что-то темное в глубине души. Мир стремительно терял краски, а добыча окрашивалась алым, как и зрачки блондина. Внезапно серое пятно ударило в соске, раздался звон, и Учиха отлетел назад, а его кунай – в сторону. Перед генинами возник Мызааки. Огонь, великий. Серый силуэт размылся и настиг Саске быстрее, чем он успел завершить технику. Лезвие описало сверкающий полукруг и ударило точно в горло. В последний момент когтистая ладонь вцепилась в черную футболку и вытянула Учиха назад. Словно гадюка, клинок устремился следом за генинами. Эррера, обрушилась на мечника алая ударная волна. Катана вспыхнула плотной синей чакрой и рассыпалась в вихре ударов, гася чакру Джинчоурики. Аки немного протащила назад, но самурай быстро восстановил равновесие. Саске медленно коснулся горла и посмотрел на ладонь. Красная полоса крови пересекала ее по диагонали. Смерть прошла в считанных миллиметрах. Повернув голову, он посмотрел на Наруто. «Сделаем его», — с потусторонним эхом прорычал блондин, вокруг которого начала закручиваться жуткая алая чакра. «Понял», — отозвался Саске, извлекая из-под сумка очередной кунай и несколько синбонов. Мызааки едва заметно покачал головой. «Жаль», — тихо обронил он. Окутанный плотной синей чакрой клинок совершил простой горизонтальный удар, и в генинов устремилась режущая дуга. Саске едва успел отклониться назад, пропуская технику над собой. Наруто же выставил вперед руки. Две чакры встретились с грохотом, Джинчоурики потащила назад, но когтистые пальцы сжались и синяя дуга разлетелась на осколки. Катана затанцевал в воздухе, отправляя режущие удары один за другим. С каждым взмахом самурай совершал шаг вперед и стремительно приближался. Наруто едва успевал прикрывать товарищей от ливня разрезов. Один из осколков разбитой техники пролетел сквозь алую дымку и прочертил кровавую полосу на щеке блондина. Чакра вокруг его рук становилась все насыщеннее и начала приобретать очертания звериных когтистых лап. Джинчоурики и самурай столкнулись лицом к лицу. Благодаря скорости, Наруто удалось сдержать натиск. Инстинкты требовали встать на четвереньки и разорвать резвую добычу, но мальчик старательно балансировал на краю безумия, оставаясь человеком. Обострившиеся рефлексы вели его сквозь бой, и Катане никак не удавалось задеть верткого блондина. Бой достиг такой скорости, что Узумаки и Аки превратились в два мелькающих пятна. В стороне Учиха в бессильной злобе скрипнул зубами. Его реакции не хватало, чтобы уследить за схваткой. Обычно этот факт его бы только раззадорил, но проклятый Узумаки спас ему жизнь. Саске не хотел стать уязвимой точкой в бою. В стремительном финте Катана обошла демонические лапы и черкнула бок Джинчоурики. Веером разлеталась дымящаяся кровь, и рана начала затягиваться прямо на глазах. Ситуация повторилась снова и снова, словно бездушный механизм. Аки наносил порез за порезом. Приносило ли это результат? Способен ли вообще человек победить чудовище? Даже пробитое насквозь плечо послужило лишь секундной заминкой. Окровавленное лицо Наруто все сильнее теряло сходство с человеческим, скаля длинные клыки. Сакура в ужасе прижала руки к груди. Она не могла поверить, что в смешном и добром дурачине все время скрывалось нечто подобное. Давление ненависти от его чакры приводило в трепет, вынуждая испуганной птичкой замереть на месте. И в то же время она сильно переживала, встречая каждый порез неосознанным вскриком. Саске Дорези в глазах пытался поймать нужный момент. Он чувствовал, что вот-вот успеет. Движения Наруто и самурая становились все четче. Учиха не мог видеть, как его радужка начинает окрашиваться красным, зрачок сжимается, а рядом с ним формируется дополнительное образование, напоминающее запятую, шаринган. Сейчас с пальцев Саске сорвались синбоны. Сверкающими лучами они неожиданно вылетели из-за плеча блондина и стали смертельным сюрпризом для самурая. Ему пришлось поднять руку, чтобы прикрыть глаза, и алая лапа с оглушительным скрежетом вмялась в нагрудник. Сила чудовищного удара отшвырнула Аки далеко назад, прямо в разгорающийся пожар. Наруто тяжело выдохнул, и оранжевая чакра начала рассеиваться. Раздался грохот, земля под ногами заходила ходуном. «Наруто, Саске!» — раздался тревожный голос сенсея, и сильные руки отбросили генинов назад. Из земли ударил столб раскаленного пара, и клон наставника исчез в облаке дыма. С тяжелым звуком, похожим на вздох, земля начала проседать и трескаться. На ветке дерева стоял мужчина в темном балахоне. Его глаза закрывали солнцезащитные очки, блеклые светлые волосы свисали до плеч, тонкие губы недовольно кривились. «Выходи», — требовательно произнес он, — «я знаю, что ты здесь». От тени дерева отделилась высокая фигура с пепельными волосами. «Эмма», — заметил таки, — протянул шиноби, не спуская взгляда с неизвестного. «Торуэнда, полагаю?» Мужчина разразился лающим смехом. «Шаринган Какаши», — произнес он, — «какая честь, за мной прислали самого копирующего ниндзя». «Понятия не имею, кто ты», — почесал щеку кончиком кунай Ахатаки. «Может, сдашься сам?» «Не-е-ет, нет-нет-нет», — покачал пальцем Энда. «Ты не тот, кого я ищу, но на закуску сойдешь». Из-за дерева за его спиной выплыла черная тень, и острие куная с хрустом вошло в затылок. Энда дернулся, замер и распался водой. Водяной клон. Поток мыльных пузырей ударил нападавшего в спину. Какаши попытался уклониться, но мелкие и многочисленные взрывы буквально разорвали его тело. С тихим всплеском очередной клон распался водой. «Эти игры такие утомительные», — помахивая рукой, из-за дерева появился Торуэнда. «Давай сразу повысим ставки. Уже видел нашу достопримечательность?» Хатаки расслабленно кивнул. «Довольно зловещее озеро», — поделился он. Энда поднес указательный палец к губам. «Поделюсь секретом. На поверхности только малая часть». Руки мужчины замелькали в серии печатей. Джонин Канахи из расслабленного положения совершил молниеносный рывок. Электрические разряды заплясали вокруг его тела, придавая дополнительной скорости. Сжатые прямые пальцы пробили балахонщика насквозь. «Парад взлетающих драконов!» — прозвучало откуда-то справа. Земля вздрогнула. Раздался ракочущий шум, и кипящий гейзер ударил в небо, обваривая Хатаки и пробитого его ладонью противника. Оба клона разлетелись брызгами воды. Рокот нарастал, один за другим в небо вырывались потоки кипящей жидкости и раскаленного пара. Земля проседала все сильнее и на большей площади. «Ахаха!» — хохотал Энда, стоя на вершине одного из гейзеров, верхушка которого превратилась в голову дракона. «Ну же, Шаринган Какаши, хватит убегать!» По земле с грохотом побежали трещины, паутиной расходясь во все стороны. С шумом и треском начали рушиться деревья. Одно из них осветили холодные вспышки. Размытый силуэт в ореоле пляшущих молний на огромной скорости устремился к цели. Он с нечеловеческой точностью уклонялся от бьющих тут и там потоков пара. Его протектор поднялся на лоб, открывая глаз, в котором вращался шаринган с тремя запятыми тамае. С улыбкой торжества на лице Инда сложил несколько печатей. Стихия воды. Драконья охота. Несколько гейзеров вокруг него приобрели хищные черты и устремились на перерез бегущему шиноби. Хатаки встретил угрозу со спокойной решимостью. Когда смерть слишком часто прогуливается рядом, начинаешь воспринимать ее приближение как должное. Раскрыв пасть, кипящий дракон практически проглотил маленькую фигурку, как-то резким рывком ушла в сторону и пронеслась мимо. Подобно молнии, Хатаки проскочил между взбесившихся потоков, каждый раз расходясь с угрозой в считанных сантиметрах. Пара капель кипящей воды попали на открытые участки кожи, вызывая ожог, но остановить шиноби не смогли. Энда с восторженным лицом следил за приближением врага. В момент, когда Джонин Листа почти достиг цели, он потянулся к своим солнцезащитным очкам. Хатаки с размаху приземлился спиной в кроваво-красную воду. Сжатая в правой руке чадри щебетала подобно тысяче птиц, освещая воду холодным светом чакры молнии. Тело сдавило, не давая пошевелиться, и потянуло на глубину. Сквозь толщу воды Какаши видел, как с алого неба на него равнодушно взирают глаза с черной радужкой, красной склерой и горизонтально вытянутым прямоугольным зрачком. Джонин осознавал, что провалился в какое гендзюцу, но ни один из методов противодействия не работал. Его затягивало все глубже, выдавливая остатки воздуха из легких. «Остается только это», — сосредоточенно перебирая возможные варианты, понял Какаши. Шаринган в его глазу дрогнул, и рисунок исказился, приобретая вид трехлезвийного сюрикена. Иллюзия пошла трещинами и разлетелась на куски. Хатаки очнулся на том же месте, где его захватила иллюзия Энда. С оглушительным грохотом земля начала рушиться куда-то вниз. Оттолкнувшись от рассыпающейся поверхности, Шиноби направил Чидори во врага. В этот момент вернулись воспоминания и чакра теневого клона, дезориентируя на считанные мгновения. Но этого хватило, чтобы Инда почти уклонился от выпада. Сконцентрировавшись на цели, Хатаки повернул руку и самыми кончиками пальцев дотянулся до предплечья врага. С нежным птичьим щебетом молнии отделила руку Шиноби от тела. Кровь сплошным потоком полилась из его раны. Только благодаря мангеке в глазу Какаши успел увидеть атаку. Красные капли почти мгновенно сформировали зазубренное лезвие, которое с чудовищной скоростью устремилось в его грудь. Он не успевал уйти заменой, сложить печати или уклониться. Ему могло помочь только одно. На пути смертельной техники возникла спиральная воронка. Очертания маслянисто поблескивающего клинка исказились и начали втягиваться в центр странного образования. Из уголка мангеке Шерингана потекла дорожка крови. «Что это за глаза?» – ошеломленно прошептал Инда, падая в пропасть. Хатаки немедленно вернул пластину Хитайате на место, собрал остатки чакры и шуншином переместился на участок твердой земли. Затем еще раз, ускользая от волны разрушений, и еще. Новые главы выходят по понедельникам, средам, субботам. На бусте дополнительный день, воскресенье. Кто хочет сказать автору спасибо, может заглянуть. https://bastytop.pushkin. Глава 17. Бежим! Закричала Сакура, помогая напарникам подняться. С треском, грохотом и пылью лагерь разбойников исчезал под землей, утягивая за собой всех обитателей, включая невиновных. Крики ужаса периодически прорывались даже сквозь звук разгневанной природы. Из облака пыли выпрыгнула стройная девушка и попыталась дотянуться до края обрыва, но не преодолела и половины нужного расстояния, исчезнув во тьме. Сакура практически тащила на себе обессиленного Узумаки, Саски помогал ей с другой стороны. Трещины змеились со всех сторон, но расширение провала остановилось. Достигнув спокойного места, генины с ужасом оглянулись назад. Картина конца света растянулась на половину горизонта. Пыль оседала медленно, не позволяя оценить истинный масштаб разрушений. «Что произошло?» – пересохшими губами прошептала Сакура. «Понятия не имею», – хмыкнул Саски и добавил с нотками восхищения в голосе. «Сдается мне, наш наставник принимал в этом прямое участие. Какаши-сенсей там?» – вздрогнула девочка. Ей казалось, что ничего живого не могло уцелеть в произошедшем катаклизме. «Мы должны его найти», – прохрипел Наруто и попытался шагнуть вперед. «А ну стоять!» – тут же рявкнула Кунайчи. «На тебе живого места нет, Саске, помоги мне!» Сакура при поддержке Учиха уложила вырывающегося Узумаки на траву. «Мы должно помочь!» «Пепельная башка!» «Часть команды номер 7!» – не сдавался блондин. «В таком состоянии ты никому не поможешь, только хуже сделаешь», – строго произнесла девочка. «Саске, принеси рюкзаки!» «Там медикаменты». Учиха кивнул и побежал в направлении оставленных вещей. Сакура внимательно изучила повреждения на теле блондина. К ее удивлению, на месте полученных ранений остались только тонкие и побледневшие шрамы. Зато от воздействия жуткой чакры вся кожа покраснела и в некоторых местах даже пошла волдырями. Внутренне холодея, Сакура достала из-под сумки бинты с пропиткой. Она специально уточнила у наставника в госпитале, чем именно лечили Наруто, заранее предполагая похожую ситуацию, и начала перевязывать руки, которые пострадали особенно сильно. Сакура отметила, что Узумаки периодически шипит от боли, хотя с такими обширными повреждениями должен выть, теряя сознание. Впрочем, Симидзу-сан предупреждал, что болевой порог многих шиноби превосходит норму в несколько раз, особенно во время и сразу после боя. Ниндзя способен некоторое время сражаться даже со сквозной дырой в теле. К тому же, Наруто отличался невероятно высокой регенерацией. Ей необходимо стабилизировать его состояние и смягчить последствия, все остальное организм Джинчурики сделает сам, так ей объяснил Кацуя-сан, которого она специально нашла и расспросила. Появился Учиха и протянул ее рюкзак. Девочка тут же вытащила бутылочку с лекарствами и воду. «Это обезболивающее. Я не совсем уверена, что оно на тебя подействует, но у него почти нет побочных эффектов». Девочка аккуратно вложила таблетки в рот Узумаки и помогла запить. «Есть более сильное средство, предназначенное для использования в бою. Скажи, если станет совсем плохо». «Понял», – прохрипел Узумаки, глотая воду. Он почти не чувствовал внешних ожогов, зато внутри все сжималось и полыхало от боли. Пока не на уровне боя с Саске, но приятного все равно мало. Сакура расстелилась в спальник. «Саске, помоги его перенести, нетерпящим возражений голосом попросила Кунаичи. Вместе с Учиха они приподняли Наруто и переложили на спальник. Сакура достала ножницы, собралась срезать остатки исполосованного оранжевого комбинезона. «Подожди, я сам не мог допустить подобного святотатства Узумаки и принялся сам стягивать одежду». Сакура поморщилась от того, с каким варварством относился к своему телу Наруто. Казалось, он больше ценил рваное оранжевое убожество. Когда напарник разделся, девочка продолжила перевязку. Внутри она кричала от ужаса, но свою работу выполняла безукоризненно в силу умения и понимания. «Теперь с тобой», закончив перевязывать Наруто, Сакура повернулась к Саске. Она ожидала обычного пренебрежения или агрессии, но Учиха безропотно позволил ей обработать и перевязать рану на горле. Пока напарники отвлеклись, Узумаки закрыл глаза и погрузился в медитацию. Он уже настолько привык к ней, что ему хватило пары минут для достижения нужного состояния. Внутренний мир встретил тишиной. Девятихвостый лениво приоткрыл один глаз и посмотрел на Джинчуурики. «Ты сегодня рано», — заметил он. «Только не говори, что все проспал», — не поверил увиденному Наруто. «Ты же видел, как супер круто я врезал этому жуткому самураю?» «Да, наблюдал позор из первых рядов», — подтвердил Девятихвостый. Наруто задохнулся от возмущения. Он сражался изо всех сил, стоял на грани смерти, а тут какой-то блохастый коврик насмехается. Только инстинкт самосохранения удержал мальчика от какого-нибудь невероятно глупого поступка. Особенно его манил длинный черный ус буквально в шаге от решетки. Интересно, успеет он выскочить, если выдернет его? Подобные мысли помогли Наруто успокоиться. Он даже хихикнул, представив себя фехтующим куском усабиджу. Легендарное оружие. Почему позор-то? Поинтересовался он. «Ты пытался бороться с моей чакрой, а не использовал ее», — пренебрежительно фыркнул демон. «В результате реализовал не более четверти потенциала. Ты едва-едва освоил создание ударной волны и все. Она хотела, чтобы я сражался на четвереньках, как зверь», — возмутился Узумаки. «И правильно», — оскалился лис. «Да как вообще можно драться, стоя на четвереньках?» — не выдержал мальчик. «Я убил больше шиноби, чем дней за твоей спиной. Даже толики моего опыта хватило бы, чтобы разорвать этого слабака на куски». Хвосты раздраженно стегнули по полу. «Это же совсем другое. Ты здоровый, как гора», — не согласился Наруто. «Размер не так важен, как сила, скорость и прочность. Я сражался с шиноби, которые выдерживали мои удары, и знаешь что? Я прикончил их всех». Кьюби кровожадно оскалился. Наруто задумался. Идея полностью отдаться инстинктам демона ему категорически не нравилась. Пусть в словах Девятихвостого и имелась определенная логика. Шиноби должен сражаться мастерством, а не тупо давить силой и скоростью, так он считал. «Лучше скажи, как мое тело?» — поинтересовался мальчик. Лис убрал оскал и снова вернулся в расслабленное состояние. «Ты удивительно быстро приспосабливаешься к моей чакре. Еще немного и сможешь выпустить первый хвост», — поделился Девятихвостый. «Это отлично, но сейчас-то что?» Мысли Наруто занимали более приземленные материи, хотя слова Кьюби его порадовали. «Как обычно», — зевнул демон, — «ты почти выбрал свою прочность. Нужно несколько дней, чтобы восстановиться. Сколько я еще смогу выдержать?» — прямо задал вопрос блондин. «Кто знает», — хмыкнул демон. «Минуту, может пять. Вопрос в том, что сдастся первым, чакра-канал или тело. Ты запустил тренировки, и сейчас их устойчивость практически сравнялась. Силой воли можно преодолеть ограничения тела, но чакра-каналы крепче не сделаешь. Помни об этом». Наруто ощутил холодок. Он очень боялся превратиться в инвалида без чакры. И в то же время Узумаки хотел защитить своих друзей. Мир не станет ждать, пока он восстановится. «Спасибо, я понял», — Наруто поклонился лису. «Лучше отступи», — снизошел до совета демон. «Я не брошу пепельную башку», — упрямо заявил мальчик. «Кто он тебе? Ни одной техники не научил, ничем не помог», — фыркнул Девятихвостый, создавая порыв горячего воздуха. «Он – часть команды номер 7. Я никогда не брошу товарища. Таков мой путь ниндзя», — эмоционально воскликнул блондин. «Дело твое», — демон закрыл глаза и поудобнее устроил голову на лапах. Узумаки развернулся и ушел в темноту коридора. Этот выход из внутреннего мира он обнаружил, когда спускался к лису во время пути до страны горячих источников. Пока Наруто общался с Девятихвостым, его напарники успели переместиться к небольшому холму, окруженному чахлым кустарником. Укрытие, может, получилось и далекое от идеала, но все лучше, чем пытаться спрятаться посреди редкого лесочка. Раздался облегченный вздох. Наруто повернул голову и увидел Сакуру, которая сидела рядом. «Ты пришел в себя», — произнесла она. «Воды», — получив согласный кивок, девочка аккуратно приподняла светловолосую голову и поднесла горлышко фляги ко рту. Наруто с жадностью приник к источнику живительной влаги, подавился и закашлялся. «Аккуратно», — с заботой в голосе укорила его Сакура. «Где Саски?» — поинтересовался Узумаки. Девочка указала рукой на поросший редкой травой холм. «Наблюдает за округой.